Глава 12. «Я не понимаю», — нахмурился кадровик. «Вы хотите получить работу в отделе археологии, не имея лицензии? Да еще не где-то, а в действующих поисковых партиях». «Но это, извините, абсурд, мисс Стаб». Элис сидела в офисе службы кадров перед менеджером по персоналу. Невысокий молодой человек, лет 25, с прической по последней венерианской моде, судя по учащенному дыханию, еще не полностью адаптировался к земной гравитации. «Видимо, сам тут недавно», — подумала Элис, одаривая его обворожительной улыбкой. «Сейчас ты мне поможешь, дружочек». «Ну что вы!» — она игриво тряхнула коротким каре черных волос. «Все не так фатально». Девушка невинно похлопала ресницами, глядя в глаза кадровику. «Я совершенно не претендую на научную работу, для этого у меня нет должного образования. Но я хочу получить должность именно в поисковой партии. Это так романтично!» Она мечтательно вздохнула, проследив, чтобы туго обтянутая тканью пилотского комбинезона высокая грудь, поднявшаяся и опустившаяся в такт вздоху, вздымалась на уровне менеджерских глаз. Но парень сделал над собой усилие и перевел взгляд с ее груди на глаза. Взгляд тут же упал обратно. «Кроме научных специальностей, в наших партиях есть только технические...» Ему никак не удавалось собраться с мыслями. «Какое у вас образование?» «У меня лицензия пилота». Она показала пилотское кольцо на пальце. «К сожалению, я только что развелась, и она временно приостановлена в связи со сменой фамилии и оформлением сопутствующих документов». Элис не прекращала лучезарно улыбаться кадровику. «Я не уверен, что в таком случае вас примут», — вяло промямлил парень. Судя по его виду, на земле была явная проблема с девушками, или явная проблема с девушками была у него лично. «Но я могу быть вторым пилотом, помощником пилота, механиком или всеми тремя одновременно». Элис не сводила с кадровика преданных глаз. «Я согласна на совмещение, если это необходимо. За это время ситуация с лицензией уладится, я уверена». Она грациозно изогнулась, подтягиваясь. «Ах, ложа в каютах космических лайнеров такие неудобные». «Я сейчас посмотрю вакансии из числа технического персонала», — поспешно засуетился парень, не попадая пальцами в сенсоры настольного коммуникатора. «Какие-то заявки на механиков у нас, кажется, были». Он торопливо просматривал какую-то информацию на дисплее, то и дело бросая взгляды на Элис. «Знаете, я так рада, что в этом офисе мне встретились вы», — серьезным голосом сообщила кадровику Элис. «Я только что прилетела на Землю и больше всего боялась, что мне попадется какая-нибудь злобная старуха, давно ненавидящая свою работу». Она снова расцвела в улыбке. «Но вы настоящий профессионал. Это видно с первого взгляда. Я поняла, что вы мне обязательно поможете, как только вошла в этот офис». Последняя фраза была чистой правдой. Парень важно расправил плечи и тоном умудренного десятилетиями специалиста гордо заявил. «Разумеется, мисс Стаб, это моя работа. Для этого я тут и нахожусь». Его взгляд снова стек по облегающему комбинезону Элис. «Что-нибудь есть для меня?» — медовым голосом спросила Элис. Уже было понятно, что если не поторопить этого профессионала, то беседа может сильно затянуться. Парень вернулся в реальность и торопливо закивал. «Да, конечно. Вот!» Он суетливо ввел команду, и коммуникатор выплюнул мемокарту. «В партию профессора Крато требуется авиамеханик и роботехник с обязательным знанием программных оболочек». Кадровик протянул ей черную пластинку мемокарты. «Тут все необходимые данные. Вы можете найти профессора завтра в 11 утра в офисе поисковых партий. Я уже запланировал для него встречу с вами. Он будет предупрежден». «Большое вам спасибо». Элис взяла карту и встала, собираясь уходить. «Мисс Стаб», — поспешно окликнул ее кадровик, — «я должен вас предупредить. Дело в том, что профессор Крато, у него довольно своеобразный характер. В общем, он несколько придирчив, и из-за этого с ним может сработаться не каждый». Парень сально улыбнулся. «Если вы с ним не сойдетесь характерами, я буду рад помочь вам еще». «Какой у вас номер?» Он поднес палец к своему наручному коммуникатору, приготовившись записывать. «Какой находчивый мальчик!» — усмехнулась про себя Элис. Она вновь зажгла ослепительную улыбку. «Вы знаете, я на Земле всего 2 часа и еще не обзавелась номером. Давайте свою визитку я вам завтра перезвоню», — предложила Элис. Помнится, в истории с визиткой уже одному такому очень сильно не повезло. «Как раз перед вашим приходом они у меня закончились», — ненатурально соврал менеджер. Его глаза забегали, словно ища выход. «Я вам запишу свой номер», — нашелся парень, и его пальцы поспешно забегали по сенсорной клавиатуре. «Вот, пожалуйста». Он протянул ей еще одну мемокарту. «Можете звонить в любое время, я всегда рад вам помочь». Элис радостно кивнула и вышла из офиса. Оказавшись на улице, она достала мемокарту с номером чудо-профессионала кадровых работ и нажала на сенсор полной очистки, удаляя ненужные данные. Профессор Крато оказался маленьким полным человеком в возрасте, с непослушной копной седых волос и дотошным взглядом, словно глазами ему служили электронные микроскопы. Увидев вошедшую в кабинет Элис, он хмыкнул и выскочил из кресла. Профессор торопливым шагом подошел к девушке, смерил ее взглядом и недовольно заявил, глядя снизу вверх. «Превосходно!» Судя по всему, раздражение профессора было несколько больше его размеров и с трудом умещалось внутри ученого. «Этот мальчишка вместо специалиста прислал мне ребенка!» Он устремился в обход своего рабочего стола. «Просто замечательно!» Крато остановился и бросил на Элис взгляд человека, обреченного терять время впустую. «Итак, ну-с, леди, чем порадуете?» Элис обвела взглядом кабинет и спокойно ответила. «В данный момент ничем. Я привыкла работать с техникой и транспортом, а в вашем кабинете нет ни того, ни другого». «Превосходно!» Профессор снова засеменил вокруг стола. Похоже, о том, что человек может находиться в состоянии спокойствия, его никто никогда не предупреждал. «Тогда не будем терять времени даром, мисс...» Крато бросил взгляд на монитор. «Мисс Стаб, давайте продолжим нашу беседу там, где все это есть». Ангар археологического отдела был совсем не похож на своего марсианского собрата. Прежде всего в глаза Элис бросилась прозрачная стеклокерамика крыши. В это время над ромбом стояла относительно штилевая погода, и редкие грязно-желтые облака почти не препятствовали солнечным лучам. Мощность энергощита в связи с отсутствием прямой угрозы была снижена до половины, что тоже благотворно отражалось на освещении. Элис огляделась. Залитый естественным светом небольшой ангар, заставленный видавшими виды транспортниками и археологическими механизмами, выглядел словно музей восковых фигур. Бушевавший несколько лет назад бум археологии давно стих, и множество старого оборудования осталось не у дел. Девушка улыбнулась солнечному свету. Работать будет гораздо приятнее, чем в огромных, освещенных мертвым электрическим светом склепах Марса. Профессор с сердитой миной потопал к отдельно стоящему транспорту. Элис пошла за ним, отмечая, что, несмотря на пятилетнее отсутствие на планете, ее организм быстро приспосабливается к знакомой с рождения гравитации. Дышалось уже легко и свободно. Лишь немного побаливавшие мышцы напоминали о долгом отсутствии привычного тяготения. Транспортный корвет, на удивление, был почти новенький. Входной люк был открыт, грузовая аппарель опущена. Возле нее на земле стоял массивный, частично разобранный механизм, в котором Элис без труда узнала стандартную шахтерскую землеройную машину с несколько видоизмененной рабочей частью.